они ее убивают. Сам понимаешь, любить тяжело. Вот и я, глядя на тебя. А, перебиваю я Таньку. Я понял, Тань. И тут мы слышим, как в резервуар на валуне, словно апрельская капель, упала первая влага приворотного зелья для хвостика. И вдруг мне становится так хорошо, так спокойно и надежно, радостно и легко, так уверенно, словно во мне что-то росло, пробиваясь сквозь землю, и вот прорвалось и обрушило последние пласты, вытянулось вверх и распустилось. И ярко-черное небо вдруг дрогнуло, покатились круги, звезды сдвинулись с своих мест, плавно смешиваясь и путаясь, и в сверкающих россыпях я вижу дивное созвездие спящего хвостика. Одна ладошка под щекой, рука протянута над головой, глаза закрыты, а губы улыбаются, волосы сияют, струятся и словно дышат. Оленье тело великолепно, точно обводы клипера. И я понимаю, что все равно буду с хвостиком. Треснуто от старости и развалится пирамиды. Сфинксы утонут в песках, погрузятся в моря старые континенты, и поднимутся новые, перекочуют полюса, и Млечная река иссякнет, а я буду с хвостиком. Я знаю, что самое большое, что человек может дать или получить, — это любовь. А теперь у нас есть 1 000 000 лет, и мы живем для вечности. Столетия будут сыпаться с нас, как листва с деревьев по осени. Мы проживем с хвостиком столько жизней, сколько рыб в океане. Мы будем каждый раз знакомиться заново, влюбляться, злиться, радоваться, ломать руки и ноги, возможно, даже шеи. Мы будем всегда удивляться и поражаться друг другу. Мы будем неисчерпаемы и едины. В стольких лицах, сколько и будет обращено к плывущей за облаками луне, пока земля несется по эклиптике, мы будем самыми главными в мироздании, потому что единственный способ изменить что-либо человека или же целую вселенную — это любовь. Единственный способ, других нет и не надо. Только такому вмешательству подвержено мироздание. А, впрочем, мне уже достаточно понимания принципа, чтобы любили, люби сам, а способ только один — добро. Оно поможет, надо только быть рядом, ведь любовь почти вся — это умение хранить. И внезапно почувствуешь, что в мире не изменилось ничего, кроме того, что тебя уже любит. Тань, зову я. А помнишь, я тебе давал роман свой почитать? Забудешь такое, как же, фыркает Танька. А ведь я его не написал, говорю. Почему ж не написал? Танька пожимает плечами. Написал. Последняя глава осталась. И вдруг мне и вправду кажется, что я его написал. Что уже пишу и напишу. И что это будет просто замечательный роман. И мне становится ясно все, кроме того, как всем нам вернуться на первую страницу, где мы удивлялись новизне того, что существует уже 1 000 000 лет, и прощались с тем, чего нам никогда не лишиться. Я говорю вам, послушайтесь, о, не печальтесь, о, не скорбите безмерно о вашей потере, ибо я помню, что где-то на 5-й странице вы успокоитесь и все равно обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться. О, погодите, увидите, все обойдется, ибо я помню, что где-то 10 страниц вы напеваете некий мотивчик веселый. Я говорю вам, не надо заламывать руки, хоть вам и кажется, что небо сегодня с овчинку, ибо я помню, что где-то на 100-й странице вы улыбаетесь, как ничего не бывало. Я говорю вам, я в этом могу поручиться, я говорю вам, ручаюсь моею головою, ибо воистину ведаю все, что случится следом за тою и следом за этой главою. Я говорю себе, будут и горшие страницы, будут горчайшие, будут последние строки, чтобы печалиться, чтобы